Преступление актрисы Марыськиной. Раздавая роли, режиссер прежде всего протянул толстую, увесистую тетрадь премьерши Любарской. Вот это, ой, да. Боже. Потом режиссер дал другую, такую же тетрадь, любовнику Закатову. Ой, боже! Фунта два здесь не успею. Конечно. Фунта полтора я бы еще выучила. Да. Два фунта не выучу. Это не роль, это не роль, это Библия. Потом получили роли старуха Ковригина, комик Лучинин Кавказский, второй актер Талиев и вторая актриса Макдональдова. Выходная актриса Марыськина с аппетитом проглотила слюну. А мне? Есть и тебе, милочка. Вот тебе ролька. Пальчики проглотишь. Вот эта крохотная измятая бумажка. Это такая роль? Такая. Да где она? Да вот же! Я ее не вижу. Ничего, она маловато, конечно, но зато дает громадный материал для игры. Подумай, ты богатая купчиха, гостья во втором акте. Ну, а что я говорю? Вот что. В числе других гостей входит купчиха Полуянова. Целуется с хозяйкой, с Любарской. Говорит: наконец-то собралась к вам, милые мои. Солнцева очень рада, садитесь. Сяду и даже чашечку чаю выпью. Сделайте одолжение. Полуянова садится, пьет чай. И это все? Хоть бы две странички дали. Миленькая моя, да ведь тут игры масса. Нет, погляди, погляди, быту сколько. Наконец-то собралась к вам, милые мои. А? Ведь это живое лицо, купчиха во весь рост. А потом? Потом сяду и даже чашечку чаю выпью. Заметь. Ей еще не предлагали чай. Она уже сама заявляет: выпью. Вот. Вот оно где. Темное купеческое царство гениального Островского. Да, Островский. Господа, Островский. Сяду, говорит, и даже чашечку чаю выпью. Ведь это тип. Это сама жизнь, перенесенная на подмостки. Я понимаю, если бы хозяйка там предложила ей: выпейте чаю, госпожа Полуянова. А то ведь нет. Это такая бесцеремонность. Сяду и даже чаю выпью. Ха, ты, матушка, бесцеремонность-то подчеркни. Мне этот тип Полуянова рисуется иначе. Эта женщина, хотя она вот выросла в купеческой среде, но она рвется к свету. Она рвется в другой мир. У нее есть идеалы, она даже влюблена в одного писателя. Но муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью. А она нежная, она тонко чувствующая, она рвется куда-то. Ну ладно, ладно, пусть рвется, это не важно. Тебе виднее. Вы знаете, я ее буду толковать немного экзальтированной, даже истерической. Толкуй, матушка, толкуй. Дальше. Да. Роль слуги Дамиана. Это вам, Аполлонов. Слуга. Да, поздравляю. Слуга. Горничная Екатерина. Рабыня Вольская. Да. Марыськина отошла в угол в задумчивости. Начался второй акт. Сцена изображала гостиную в доме Солнцевой, Любарская. Собираются гости. Приходит комик Матадоров, Лучинин Кавказский, с которым хозяйка ведет напряженный разговор, так как она ожидает появления своего любовника Тиходумова Закатов, изменившего ей с баронессой. Должна произойти сцена, полная глубокого драматизма. Объяснение на первом плане, в глубине сцены тихий разговор ничего не подозревающих гостей. Когда поднялся занавес, на сцене была одна Солнцева. Она ходила по сцене, ломала руки и, читая какую-то записку, шептала. Неужели? О, негодяй! В это время в гостиную вошла группа гостей, и Солнцева, согнав с лица страдальческое выражение, приветливо встретила пришедших. Она поклонилась молчаливым гостям, поцеловалась с купчихой Полуяновой, Марыськиной, и когда суфлер сказал: «Ах, это вы! Вот приятный сюрприз!» Хозяйка тоже обрадовалась. «Ах, неужели это вы? Ой, какой приятный сюрприз!» «Наконец-то собралась к вам, милые мои!» «Очень рада! Садитесь!» «Ой, очень рада! Чрезвычайно! А чего вы не садитесь? Садитесь!» «Сяду и даже чашечку чаю выпью. Сейчас сяду на диван, и все. Вот она и роль». «Да, что-то жажда меня томит с самого утра. Но думаю, приеду к Солнцевым, там и напьюсь». «Сделайте одолжение». «Пожалуйста, сделайте одолжение. Я очень рада». «Да, ничто так не удовлетворяет жажду, как чай. А за границей, говорят, он не в ходу». «Замолчите. Солнцева отходит к другим гостям». «А что это вы, милая моя, такая бледная? Что, неприятности?» «Да молчите, молчите! А почему вы, черт вас дери, говорите слова, которых нет? Солнцева отходит к другим гостям. Солнцева! Отходите, отходите!» «Извините! Извините! Мне надо поздороваться с другими. И вам сейчас подадут чай». «Вы успеете поздороваться? Ах, если вы знали, душечка, я так несчастна, так несчастна. Мой муж — это грубое животное, без сердца и нервов. Лучше смерть, чем жизнь с этим человеком». «Замолчишь ли ты, черт тебя возьми? Вот оштрафует тебя Николай Алексеевич, будешь знать». «Передо мной рисуется другая жизнь. Я рвусь к свету. Я хочу пойти на курсы. О, доля, доля женская, кто тебя выдумал?» «Успокойтесь, извините, я пойду к другим гостям». «К другим гостям? А кто они такие, эти гости? Жалкие паразиты и лгуны. Агрипина Николаевна, здесь перед вами страдает живой человек, а вы хотите променять его на каких-то пошляков. О, Боже, так тяжело! Все знают только богатую купчиху Полуянову, а душу ее, ее разбитое сердце, никто не хочет знать. Господи, Господи, какое мучение! Господи, пусть я не святая, я женщина, и я люблю, пусть, и знаете кого? Я люблю вашего любовника, которого вы ждете. Он мой, и я его никому не отдам. Вам написали насчет баронессы? Ложь. Я его люблю. Ну что, мадам, кусайте губы? Я купчиха Полуянова. Я никого не стесняюсь, да. Я имею любовника, и фамилию его Тиходумов». «Николай Алексеевич, она с ума сошла! Вон со сцены!» Thank you.